Ты уже бог, но до сих пор должен изучать новые пути, навыки и божественные искусства, очень удивившись, спросил Циньму. Имперский наставник кивнул. Теперь среди молодых экспертов поколения владыки немало людей с хорошими идеями. Что касается навыков владения меча, я уже поведал о трех основных навыках владения меча, которые я основал, а также о 18-й форме меча владыки. Этих четырех новых базовых навыков владения меча будет достаточно для создания бесчисленных новых движений меча. К тому же после того, как был основан метод совершенствования шести направлений исконного духа, в путях, навыках и божественных искусствах произошли еще большие изменения. Новые базовые навыки меча теперь могут изменять навыки меча, а система совершенствования вышла на новый уровень. Парень согласился с ним. Основать навык владения меча было сложно, но еще сложнее было изменить основу, к которой все привыкли. Когда это свершилось, бесчисленное количество людей получили возможность создавать что-то новое, и каждый мог творить то, что ему по душе. Циньму и Лин Юйсю основали проводник исконного духа, который изменил основу усовершенствования, и открылось поистине много новых возможностей. Люди использовали свои знания для работы на новой основе, благодаря которой пути, навыки и божественные искусства сделали скачок вперед. Так и рождаются великие мастера. Циньму тоже придется изучать новые пути, навыки и божественные искусства. Иди в имперский колледж и четыре большие академии. Оставайся в каждой академии в течение некоторого времени и делись знаниями с молодежью. Имперский наставник с сожалением вздохнул. Пути, навыки и божественные искусства ежедневно меняются. У молодых людей очень много идей. Всего за несколько месяцев я отстал от ритма, и теперь мне нужно учиться у этих юношей. В будущем, безусловно, будет еще немало молодых поколений, которые смогут совершенствоваться в области Бога. За два дня до того, как ты пришел в столицу, мастер Дао Лин Сюань привел группу молодых учеников в имперский колледж, чтобы обменяться знаниями о путях, навыках и божественных искусствах, где даже я подчеркнул для себя немало полезного. Когда я разговаривал с ним, у меня было довольно много мыслей и чувств. Вчера Жулайма привел множество монахов и демонов для рассуждений в имперском колледже. Однако у меня не было времени, чтобы прийти. Старик Ма тоже в столице? Циньму был в восторге и спросил. Имперский наставник, сколько богов в империи Вечного Мира? Почему ты спрашиваешь? Был удивлен этим вопросом имперский наставник. Циньму рассказал ему о том, что он видел в великих руинах, и поделился догадками короля дьяволов Дутеня. Столкновение с остальным миром может произойти спустя десятки тысяч лет, но это может произойти и завтра, поэтому мы должны подготовиться. Чем больше богов в империи Вечного Мира, тем лучше. Или же нам просто не хватит сил отразить атаку противника. Имперский наставник нерешительно пробормотал про себя, прежде чем подозрительно спросить. Ты хочешь сказать, что смог войти во тьму? Циньму немного помедлил, прежде чем сказать ему правду. Я родился в Юду. Король Яма сказал, что я могу войти во тьму великих руин и остаться невредимым. Я думаю, он имел в виду, что я могу быть наполовину дьяволом из Юду. Мужчина не особо задумывался об этом и сказал, если небеса хотят уничтожить мой вечный мир, я ничего не могу с этим поделать. На данный момент император пересек божественный мост, как и еще около десятка высших чинов. Я сказал императору, что все боги должны быть записаны, и он согласился со мной, но, чтобы сражаться с таким дьявольским миром, у вечного мира не найдется столько сил даже по истечению десятка лет. Если этот день действительно наступит, он улыбнулся и спокойно добавил, я передам все свои обязанности тебе. Сердце юноши трепетало, ведь он понимал, что мужчина готов пожертвовать своей жизнью ради империи. Дьяволы во тьме нападают на тот мир уже более 20 тысяч лет, каков шанс, что они уничтожат вечный мир прямо завтра? Имперскому наставнику не нужно об этом беспокоиться. Прокладка дорог сейчас важнее. Двое людей попрощались. Циньму вместе с Целинем и Сундуком отправились в имперский колледж, который стал намного суетливее, чем был раньше. Можно было увидеть довольно много практиков божественных искусств со всех стран, даже из прерий и ледяных равнин. Император Йинфэн приказал остальным четырем крупным академиям разделить учеников, поступающих в имперский колледж, чтобы академии речной гробницы, реки вздымающейся, небесной святой и реки Ли также процветали и не пустовали. В них всех было много учеников, но до имперского колледжа им еще расти и расти. Владыка культа Цинь, великий ректор Цинь. Весть о прибытии Циньму немедленно распространилась по всему имперскому колледжу, и мастер Да Линь Сюань прибыл с многочисленными даосами за спиной. Старый Ма пришел со своими монахами, в то время как Гулин Уань привел имперских учеников, чтобы поприветствовать его. Все друзья Циньму еще с имперского колледжа махали ему руками, и он поспешно поприветствовал всю эту толпу людей. Великий ректор Цинь был учеником резиденции учеников нашего имперского колледжа, и даже тогда я знал, что он определенно не будет простым учеником и взлетит, как настоящий дракон. Лицо Гулин Уаня пылало, когда он улыбался. Кто бы мог подумать, что ученик Цинь станет великим ректором Небесной Святой Академии. Если подумать, я даже польщен. Цинь Му громко рассмеялся. Лорд Гу, твой маленький ученик снова пришел получать знания. Лорд Цинь, не говори так. Гулин Уань был очень тронут. Давай лучше будем относиться друг к другу как старые друзья. Когда я встретил тебя во дворце дракона вздымающейся реки, я уже знал, что ты из другого теста, иначе я бы не дал тебе свой меч, младший защитник. Это то, что люди называют острым глазом для распознавания жемчуга и дарения заветного меча герою. Судьба между мной и лордом Циньм началась со дворца дракона вздымающейся реки. Ха-ха-ха-ха. Все оживленно слушали старину Гу, и после его слов Циньму выразил свое почтение Жулаю Ма и Линь Сюаню, прежде чем обменяться обычными приветствиями с Вэй Юном, Чэнь Вань Юнем, Юэ Цинхун и остальными. Среди них был и дьявольский обезьян, бойко прыгающий на месте. Вэй Юн, Чэнь Вань Юнь и остальные служили в армии в течение последних 2 лет, и их совершенствование также быстро прогрессировало. Теперь они были взрослыми людьми, способными самостоятельно контролировать свою судьбу, и Циньму был очень рад за них. В имперском колледже также было немало мастеров, которые добились успеха и отправились в другие места, чтобы стать чиновниками. А дьявольский обезьян, появившийся в имперском колледже, превзошел все ожидания Циньму. Когда Синань поднял шум в монастыре малого громового удара, младший Жулай получил поклон от шаманского бога Куя, и его душа рассеялась. Дьявольский обезьян Чжань Кун привел монахов монастыря малого громового удара в монастырь великого громового удара в соответствии с инструкциями младшего Жулая, и путешествие туда вышло не самым простым. Когда они добрались до монастыря великого громового удара, прибытие стольких демонов-монахов вызвало настоящий переполох. Будучи учеником младшего Жулая, дьявольский обезьян Чжань Кун был на том же старшинстве, что и старый Ма. Человек и демон обсуждали буддизм на золотой вершине горы Сумеру, пока внизу ожидало бесчисленное количество монахов. Дьявольский обезьян говорил мало, но каждое сказанное им слово было похоже на жемчужину. У него было только 3-5 слов в предложении, но каждая из них шокировала и заставляла людей задуматься. Выдающиеся монахи с горы Сумеру буквально теряли дар речи после общения с ним. Это продолжалось 3 дня, пока все монахи не потерпели поражение. К счастью для них, на гору поднялся бородатый генерал Вечного Мира, и когда он, подойдя к золотому пику, снял доспехи, назвал себя монахом Мин Синем, он еще несколько дней спорил с дьявольским обезьяном. Только с его помощью монастырь великого громового удара смог выкарабкаться из проигрышного положения. Монах Мин Синь не слишком много болтал, и все, о чем он говорил, было о жизни людей. Он не говорил ни о основах, ни о буддийских учениях, однако его слова имели глубокий смысл и заставили всех чувствовать, что сказанное им было превосходным и многогранным буддизмом. Их споры потрясли мир. Старый Ма похвалил их обоих за их красноречие и беспрепятственные споры, затем взял буддийские писания демонов от дьявольского обезьяна и признал монахов демонов частью монастыря великого громового удара. 2 семьи слились воедино. Произошедшее стало известно на всю империю Вечного Мира, в итоге распространившись по всем священным землям и академиям, и стало называться спорами Дао на золотом пике, и в течение какого-то времени переросло в анекдот. В это время Циньму скрывался от Синяня, поэтому ему не удалось засвидетельствовать события на горе Сумеру. Что касается того, было ли это все чистой правой или нет, он не мог знать наверняка. Когда в одном городе находится старый Ма, дьявольский обезьян, монах Мин Синь и другие монахи монастыря, а также мастер Дао Линь Сюань со своими даосами, это можно называть великим событием. После суматохи все расселись в зале высшего учения, а когда Циньму сказал, что он прибыл искать знания, все не могли не удивиться. Гулин Уань даже подумал, что Циньму сказал это только из вежливости, и никак не ожидал, что он действительно пришел искать знания. Гулинурань сразу же пригласил практиков божественных искусств из всех залов имперского наставника, чтобы те рассказали об их постижениях. Даосы и монахи из секты Даа и монастыря Великого Громового Удара тоже выступали, рассказывая о своих собственных достижениях. В течение некоторого времени все виды никому неизвестных божественных искусств, путей и навыков заполнили комнату, и даже Циньму без остановки умилялся в восхищении, будучи в восторге от творчества этих практиков божественных искусств. Спустя два дня Лин Юйсю и Лин Юйшу приехали в столицу для выслушивания докладов, но услышав о том, что происходит в имперском колледже, они присоединились к обсуждению реформы и новых разработок в области путей, навыков и божественных искусств. Еще через несколько дней прибыла молодежь из четырех других крупных академий. Учеников Небесной Святой Академии возглавляла Сы Юньсин, а ученики Академии Речной Гробницы следовали за Цинь Фэюем, бывшим учеником имперского наставника и по совместительству управляющим Академией Речной Гробницы. Ученики Академии Реки Вздымающейся прибыли во главе Ююань Чуи, а что касается Академии Реки Ли, то ее великим ректором был Башань. Река Ли находилась дальше всех, и для создания Академии требовался талантливый человек, поэтому император назначил на эту должность Башаня. Молодежь четырех крупных академий собралась в имперском колледже, и он стал еще более суетливым и шумным. Но ко всеобщему удивлению, Ван Мужань, Му Цинде и Лун Юй из маленькой нефритовой столицы прибыли лишь спустя еще несколько дней. Прежде чем они успели сесть, послышался смех. «Когда я услышал, что владыка прибыл в имперский колледж, я поспешил сюда, но все равно опоздал». Цинь Му быстро встал, чтобы с улыбкой поприветствовать новоприбывшего. «Брат Сюй, надеюсь, все было хорошо. После того, как мы попрощались в монастыре Малого Громового Удара, Зе Сюй Шинхуа шла Цзин Янь. Я давно не слышал новостей о владыке, и, наконец, ты передо мной, что успокаивает». Как только все присели, имперский колледж стал необычайно оживленным. Практики божественных искусств всех фракций рассказали о своих навыках и путях, своем совершенствовании и исконном духе. Были озвучены все виды странных мыслей и прекрасных идей. Они настолько встревожили императора Яньфэна и придворных чиновников, что даже они пришли послушать. Циньму, Лин Юйсю, Сы Юньсин, Даос Лин Сюань, дьявольские обезьян Чжань Кун, Мин Син, Сюй Шинхуа и Ван Мужань были приглашены на сцену, чтобы рассказать о своих путях, навыках и божественных искусствах. Столкновение разных типов мыслей и идей опьяняло слушателей, сидящих ниже. У них всех были уникальные достижения в исконном духе, и, озвучив все странные мысли и изумительные идеи, они сами того не замечая, поспособствовали большим открытиям. «У меня есть мысль», — Цинь Му вдруг сказал с улыбкой. «Вечный мир становится все больше и необъятней, а из-за того, что мы разбросаны по всем уголкам империи, нам становится все труднее общаться. Однако исконный дух может быстро путешествовать и двигаться за миллионы километров в одно мгновение. Если бы мы могли общаться исконными духами, разве это не сэкономит кучу времени, пока мы путешествуем от одной точки к другой?» Его предложение было сразу же одобрено молодежью в аудитории, и все начали ломать головы над тем, как общаться с помощью исконных духов, и постоянно озвучивали свои идеи. Император Яньфэн и герцог Вэй с тревогой посмотрели друг на друга, после чего герцог Вэй сказал: «Они так хорошо общались, а теперь начали говорить какую-то ерунду. Исконный дух движется слишком быстро, в мгновение пересекая миллионы километров. Его не то, что трудно контролировать, даже невозможно узнать, в каком направлении он промчался. А теперь они хотят собрать исконные духи в определенном месте для общения. Им самим то не смешно». Император Яньфэн улыбнулся и сказал: «Давай просто посмотрим, что у них получится». Через мгновение герцог Вэй с остальными уставились широко распахнутыми глазами и с потрясенным видом. Во время всеобщего обсуждения, как собрать в определенном месте исконные духи, перед залом высшего учения легко создавались новые всевозможные техники. И это, конечно, заставило герцога Вэя, императора Яньфэна и остальных представителей старшего поколения бесконечно восхищаться. Циньму зря времени не терял. Поочередно взвешивая все идеи и размышляя о своем предложении, через какое-то время он, наконец, создал новую технику на основе проводника исконного духа. Он всем поведал о технике, что наполнило людей вокруг волнением. Они немедленно переустроили зал высшего учения, добавив на стены всевозможные виды рунических знаков и построений. «Послушайте, давайте все разойдемся на 1000 километров в северном, южном, восточном и западном направлениях, чтобы провести собрание исконных духов», — взволнованно сказал Циньму. 10 миллионов учеников, которые еще миг назад находились в зале, с шумом разбежались кто куда. Имперский колледж мгновенно стал пустым. Остались только уставившиеся на пустой зал император и чиновники. Через 2 часа внезапно появился гигантский исконный дух Циньму. Его сознание слегка дрогнуло, и он заявил: «Первое собрание исконных духов объявляю открытым». Бах, бах, бах. Зал высшего учения мгновенно заполнился исконными духами. 10 миллионов исконных духов сели в пустоте. Глядя на происходящее, император Йинфэн и остальные долгое время стояли с открытыми ртами снаружи. Глава 515. Ночной визит. Изменения в военном искусстве неизбежны. Внезапно вздохнул герцог Вэй. Услышав его слова, великий генерал небесных стратагем и остальные кивнули. Циньму, 10 000 учеников и практики божественных искусств священных земель развлекались, устроив собрание исконных духов. Молодежь веселилась, воспринимая происходящее просто как интересное занятие. Однако шок, в который они повергли генералов, возглавляющих армию, было сложно недооценить. Поля битв, берущие свои корни с древних времен, изменились в мгновение ока. Связь армии с подкреплениями, поставщиками припасов и императором всегда была сплошной головной болью. Собственно, именно поэтому имперский наставник создал в прошлом летающие корабли, бороздящие небо, а также наземные судна и дороги, увеличивая общую скорость перемещения. Помимо того, что это ускоряло организацию встреч чиновников, новости также начали распространяться быстрее. А так как корабли путешествовали как по небу, так и по земле, количество недоступных мест уменьшилось. Тем не менее, империя Вечного Мира расширялась, и количество времени, требуемое для путешествия, увеличивалось. Теперь армия не могла добраться к границам так оперативно, как раньше. И даже несмотря на то, что печь для пилюль, улучшенная Циньму, увеличивала скорость передвижения транспорта, количество медицинских камней, требуемых для путешествия, также стало невообразимо большим. Если летающий корабль отправлялся из столицы ко Дворцу Истинных Небес Западных Земель, путешествие отбирало несколько дней, а сожженных камней хватало для проведения небольшой битвы. В условиях крупномасштабной операции по переброске солдат в качестве средств передвижения пришлось бы использовать странных зверей. Летающие корабли в подобных условиях оказывались слишком дорогими. Но с собранием исконных духов можно было передавать новости и контролировать битву даже на расстоянии нескольких тысяч километров. Что-то подобное в руках генерала могло решить исход битвы. «Ваше Величество», — ректор Цинь использовал слово «собрание». «У него достаточно смелости, чтобы бунтовать». Старый чиновник упал на колени, громко говоря. «Собрание всегда проводилось лишь для дворцовых чиновников, а эта новая идея подразумевает встречу гражданских и военных чиновников во дворце». Такое использование этого слова разоблачает амбиции ректора Циня. «Ваше Величество должен его казнить». Император Йинфэн потерял дар речи, в то время как генералы начали злостно ругать старого чиновника, но тот лишь низко поклонился, громко ударяя лбом о пол, чтобы продемонстрировать свою верность. Спустя некоторое время император Йинфэн махнул рукой, спокойно говоря: «Собрания используются не только чиновниками имперского дворца. Знания старейшины Юйгэ хромают. Посещение дворца может означать вхождение во дворцовое собрание, а может быть и чем-то другим». В свое время Небесный Нож написал стихотворение, начинающееся со слов «Собрание с друзьями на реке Вэй». Небесный Нож – герой литературы, его знания превосходят твои в 1000000 раз, а его писания до сих пор восхваляются. Он тоже не император, но я не слышал, чтобы кто-то называл его бунтарем за использование слова «собрание». Император помог старейшине Юйгэ встать на ноги, прежде чем проговорить с приятным выражением лица: «Старейшина Юйгэ, ты стар, поэтому я не буду тебя казнить. Я разрешаю тебе вернуться в свой родной город». Остальные чиновники были озадачены. Кажется, его величество сегодня в хорошем настроении. Он и вправду его не обезглавил. Юйгэ потерял свое звание, но не жизнь, вот повезло. «Замолчите все, тихо», — прозвенел голос Циньму. «Давайте убедимся, что наши исконные духи могут говорить. Вы слышите меня?» Бесчисленные люди в зале высшего учения ответили: «Можем. Мы хорошо тебя слышим. Выполните свои техники и проверьте, нормально ли чувствуют себя ваши исконные духи. приказал он. Бесчисленные исконные духи устроили в зале высшего учения настоящий хаос. Внезапно, с громким хлопком чей-то исконный дух исчез, прежде чем появиться снова. Со стороны произошедшее выглядело невероятно страшно. Также были духи, которые время от времени угасали, в то время как другие непрерывно носились вокруг зала. Резонирующий смех поверг здание в хаос, от шума у людей внутри начали болеть головы. Записав все, что случилось, Циньму хлопнул в ладони. «Хорошо, можете быть свободны». Все тут же отозвали свои исконные духи, покидая зал высшего учения. Так закончилось первое в истории собрание исконных духов. Повернув голову, император Йин Фэн бросил взгляд на писаря позади. «Ты все записал?» Писарь с толстым свитком в руках колебался. «Ваше Величество, собрание исконных духов больше напоминало игру лорда Циня с остальными практиками. Они сказали всего лишь несколько фраз, большинство из которых оказались полной чушью. Их тоже записать?» Тяжело вздохнув, император Йин Фэн постучал по свитку, в котором записывал все главные события имперского двора, и искренне проговорил: «Если через тысячи лет пришедшие поколения Вечного Мира не смогут найти в исторических записях текста о первом собрании исконных духов, они пнут тебя в спину и проклянут. Ты не просто должен все записать, но даже нарисовать картину собрания исконных духов». На лбу писаря проступили капли холодного пота, и он поспешно описал первое собрание исконных духов в свитке, включая в него слова Циньму и остальных учеников. Делая это, мужчина горевал. «Их слова – полный бред, с чего бы пришедшим поколениям проклинать меня за то, что я их упустил. Тем не менее, если я их не запишу, его величество меня обезглавит». Спустя 2 часа вернулись Циньму и остальные ученики имперского колледжа. С их приходом зал был снова повергнут в хаос, становясь невероятно оживленным. Собрав экспертов в математике, Циньму начал вычислять недочеты в технике, ставшие причиной странного поведения некоторых исконных духов. Вскоре техника достигла совершенства, и исконные духи перестали исчезать или носиться вокруг здания. Забравшись на крышу зала высшего учения, Циньму исправил некоторые рунные символы, и спустя полдня работы покинул здание, чтобы провести очередное испытание. В этот раз ничего сверхъестественного не произошло. Император Йин Фэн оставался в помещении до наступления ночи, молча наблюдая за процессом. Так как он не уходил, остальным военным и гражданским чиновникам не оставалось ничего другого, кроме как стоять вместе с ним. Закончив, Циньму приказал секретарям этажа небесных записей записать технику и рунные символы. Только после этого император Йин Фэн прервал свое молчание. «Ректор Цинь принес стране огромную пользу, как я могу тебя вознаградить?» Выпрямив спину, юноша улыбчиво ответил: «Если ваше величество хочет меня наградить, то пусть отблагодарит всех людей в имперском колледже ужином. Это не я создал технику, а мудрость всех, собравшихся здесь». «Хорошо», — отдал приказ император. «Пригласите всех поваров из имперской кухни и прикажите им взять с собой ингредиенты. Я хочу отблагодарить всех учеников, даосов и монахов, собравшихся в имперском колледже едой и напитками. Если вам не хватит рабочих, пусть чиновники пригласят поваров из своих уважаемых семей. Я тоже приму участие в ужине и буду праздновать вместе со всеми». Лампы в имперском колледже зажглись настолько ярко, что казалось, будто наступил день, а для приготовления ужина, вероятно, пригласили всех поваров столицы, приказывая им приготовить свои лучшие блюда. Они использовали всевозможные кулинарные техники и исполняли огромное количество божественных искусств, создавая ослепительное зрелище. Аромат еды пробудил в каждом обжору, и вскоре император приказал принести из дворца хорошего вина. «У новой техники уже есть название?» Мужчина повернулся, спрашивая у гостей банкета, на что Циньму отрицательно покачал головой, и он улыбнулся. «Путь порождает одно, одно порождает два, два порождает три, а три порождает все остальное. Почему бы не назвать ее секретами собрания трех исконных духов? Что скажет министр Цинь?» Прежде чем юноша успел ответить, Гулин Уань вместе с группой чиновников начали восхвалять идею императора. «Талант вашего величества поражает, мелкий чиновник поклоняется от восхищения». Император громко рассмеялся, окончательно уверившись в названии техники, и спросил: «Министр Цинь, для чего те руны, которые ты нарисовал внутри зала высшего учения?» «Ваше величество, руны служат путеводителем для исконных духов. Их скорость слишком велика, ведь они могут преодолевать десятки тысяч километров в одно мгновение, и чтобы направить их к столь точным координатам, требуется помощь рун. Император Йинфэн нахмурился. Разве руны, способные направить исконный дух с такой точностью, не могут быть использованы врагом? Если он сможет переместить исконные духи генералов Империи Вечного Мира в одно место, то одним махом сотрет страну с лица земли. Испугавшись, гражданские и военные чиновники закивали головами. Сделав шаг вперед, Сюй Шинхуа проговорил: «Ваше Величество этого не знает, но руны, которые мы использовали, могут заменять друг друга. Существует бесчисленное количество способов их построения, позволяющих использовать секреты собрания трех исконных духов. Количество возможных комбинаций в миллиард раз превышает количество людей в мире, поэтому подобное построение попросту невозможно решить». Император тяжело вздохнул. Внезапно в зал вбежал Даос и, взглянув на Циньму, набрался смелости, чтобы проговорить: «Ваше Величество, у озера видели лису, огромную свинью и гигантский сундук. Они словили двух королей карпов красного дракона и начали их жарить. Когда-то мои уши слышали что-то подобное». Император с улыбкой взглянул на Циньму. «Министр Цинь, твои?» Слегка покраснев в лице, Циньму поспешно ответил: «Ваше Величество, позвольте мне отлучиться и жестоко их наказать. Они с ума сошли». Закончив, он поднялся с места и ушел. Придя к озеру, он увидел Хулинер, ругающую сундук. «Посмотри, ты поднял слишком высокие волны и встревожил даосов, охраняющих озеро. Теперь тебе достанутся лишь рыбьи кости. Жердяй, сделай огонь поменьше, а не то сожжешь рыбу». Циньму подошел к ним, с улыбкой говоря: «Оставьте мне кусочек». Поздоровавшись, Хулинер тихо ответила: «Молодой мастер, я знаю, что ты любишь этот вид рыбы, поэтому приказала жердяю выловить на две больше. Тем не менее, сундук нас подвел. Когда он должен был спрятать улов у себя внутри, то попался на глаза даоса, охраняющего озеро». Потирая руки, Циньму улыбчиво проговорил: «Я давно мечтал о том, чтобы съесть несколько штук, но вновь воровать было не под стать моей репутации». Когда рыба была готова, Хулинер порезала ее на кусочки с помощью ветреных лезвий и раздала по одной порции себе, Циньму и Циньму. Между тем сундук тихо лежал в сторонке, ожидая, пока ему отдадут кости. «Какой аромат!» Внезапно неподалеку раздался чей-то смех. «Он гораздо лучше, чем имперская кухня. Владыка культа Цинь поистине мастер пути питания. Оставь мне немного». Обернувшись, Циньму увидел дьявольского обезьяна и молодого монаха, который оказался никем иным, как Мин Синем. Учуяв запах рыбы, у парня пробудился немалый аппетит. Хулинер дала монаху кусок рыбы, и в итоге Циньму, смотря как тот его пожирает, недоумевая спросил: «Монах ест рыбу?» Не отрываясь от трапезы, Мин Синь ответил: «Попрощавшись тогда с владыкой, во время стихийного бедствия мне приходилось грызть даже кору деревьев, не говоря уже о рыбе. Я питался даже червями. Иногда, от голода я отрезал свою собственную плоть, чтобы поесть». Приподняв свою робу, он показал шрам на груди и улыбнулся. «С того времени я постиг свои собственные писания. Живые существа – это не только люди и животные, но также черви и растения. В то же время все живые существа – это только реинкарнации. Я ем их, а после моей смерти они будут есть меня. Все предельно просто. Когда человек страдает в море горечи, он ищет не Будду, а противоположный берег в своем сердце, и я уже его видел». Кивнув, Циньму улыбчиво ответил: «Отлично, твое мировоззрение сейчас на очень высоком уровне». Хулинер отрезала кусок рыбы для обезьяна, но тот покачал головой. «Вегетарианец, сильный, он не хочет, а я возьму». Сбоку протянулась рука, хватая кусок рыбы. Мастер Дао Лин Сюань сел возле обезьяна и с улыбкой на лице проговорил: «Аромат этой рыбы даже лучше, чем у имперских блюд». Циньму улыбнулся: «Ты тоже даосский монах, но ешь не вегетарианскую пищу?» Огромными глотками поглощая рыбу, мастер Дао ответил: «Если даже небо не настоящее, то как монах может быть настоящим? Пастушок, ты снова украл рыбу моего отца». В ноздри группы ударила волна аромата, и Лин Юйсю, оттолкнув Хулинер, уселась возле Циньму. Потирая руки, она оторвала кусочек рыбы и укусила его, не боясь обжечь губы, после чего сделала несколько резких выдохов и похвалила: «Вкусно и вправду вкусно. Принцесса Юйсю, подожди на меня». В следующий миг возле костра уселась Ци Юньсин. Девушка тоже попыталась отодвинуть Хулинер в сторону, но лиса быстро превратилась в девочку 6-7 лет. Скрестив руки на груди, она напрочь отказывалась подниматься, злостно сидя между двумя девицами. Не осмеливаясь продолжать ее толкать, Сы Юньсин позволила ей сидеть на своем месте. Деля между собой короля карпов Красного Дракона, все громко говорили и смеялись. Вскоре к ним нашли дорогу Ван Мужань, Му Циндай, Лун Юй и Сюй Шинхуа. Первый с улыбкой проговорил: «В одиночку вам не удастся съесть двух столь огромных карпов, поэтому мы решили вам помочь. Не стоит благодарить». Оглянувшись, Цинь Му радостно ответил: «Главы Небесного Союза редко встречаются, так что мы не можем расходиться по домах, пока не напьемся». «Что еще за Небесный Союз?» озадаченно спросила Лин Юйсю. «Он создан, чтобы свергнуть моего отца, если так, то я в деле». Сюй Шинхуа, Лин Сюань и Ван Мужань некоторое время колебались, не зная, стоит ли им что-то объяснять. Затем Цинь Му проговорил: «Здесь все свои, так что можно рассказать правду. Однако, как только мы договорим, вы тоже станете членами нашего Небесного Союза. Есть кто-то, не желающий слушать?» Цилинь немедленно поднялся, схватил сундук зубами и оттащил его в сторону, не оставляя бедолаге времени, чтобы собрать рыбьи кости. «Чем меньше знаешь, тем дольше проживешь», — поделился опытом жердяй. Внезапно костер замерцал, и какой-то юноша, появившийся напротив Цинь Му, протянул руку, отрывая себе кусок рыбы. Затем он спокойно проговорил: «Я тоже хотел бы узнать о Небесном Союзе. Не мог бы божественный врач Цинь меня просветить?» Кровь в жилах Цинь Му застыла, и он резко повернул голову к вершине, на которой стоял имперский колледж. «Имперский двор может оказаться для меня достойным противником. Ваш император очень силен, и я уверен, что он уже совершенствовал свой божественный мост», — равнодушно произнес юноша. «Тем не менее, до того, как они подоспеют сюда, вы все будете мертвы. Божественный врач Цинь, не делай глупостей. Давай, рассказывай мне о Небесном Союзе». Глава 516. Принуждая. Это Синань, святой до появления имперского наставника. После того, как Цинь Му грубо представил гостя, все занервничали, особенно три девушки. Сы Юньсин, Хулинер и Лин Юйсю уже были знакомы с ним и знали, насколько он могущественен и страшен. Они видели его в битве у поместья бабушки Сы, где сейчас находится Небесная Святая Академия, и тогда этот злодей ранил половину экспертов со всего мира, включая императора Яньфэна. Он избил всех собравшихся в тот день экспертов, ему было все нипочем, и, тем не менее, в конце концов ему пришлось отступить из-за дозы добавки Цинь Му. А теперь этот самый убийца сидел прямо перед ними, кто бы тут ни занервничал. Несмотря на то, что в имперском колледже собрались все самые сильные существа Вечного Мира, а паре высокопоставленных чиновников первого ранга даже удалось восстановить свои божественные мосты, Синань все равно был самым сильным существом в мире. Если он захочет убить их всех, его никто не сможет остановить, даже боги в имперском колледже. Будучи святым, который появляется каждые 500 лет, Синань из намного более старшего поколения, улыбнулся Цинь Му, и это хорошо, что он хочет больше узнать о нашем Небесном Союзе. Давайте все успокоимся. Несмотря на сказанные им слова, его лицо было мертвецки бледным, он явно нервничал. Целью Синаня, очевидно, был Цинь Му. Будучи сильнейшим практиком предыдущего поколения, он имел свои принципы и никогда бы не выступил против младшего поколения. Даже если бы ему очень захотелось, он бы подождал, пока цель вырастет, достигнет области Бога в определенном аспекте и только тогда попытался бы забрать себе нужную часть тела. Тем не менее, Цинь Му был исключением. Он неоднократно подставлял его, раз за разом становясь костью в горле. При битве у Небесной Святой Академии он использовал добавку, из-за чего ему ничего не оставалось, кроме как бежать. Вдобавок ко всему, затем его преследовал мясник, в итоге вынудивший скрыться в великих руинах, где ему пришлось потратить очень много времени, чтобы залезать свои раны. А также не стоит забывать о том случае с воровством довольно большого количества частей из его коллекции. Это был один из самых раздражающих моментов. После этого была битва в монастыре Малого Громового Удара, где он по факту украл его сундук, захватив все нажитое за жизнь имущество. Если этого недостаточно, то можно вспомнить, как он привел его в Фэнду, где его сильно унизили под влиянием царства живых мертвецов. Ему вообще-то еле удалось выжить в той ситуации. Тут даже и думать нечего. Синань явно жаждал отнять голову у маленького сорванца, но он превзошел все ожидания, не убив его на месте при первой же встрече, да и к тому же не сказал ни одного дурного слова. Синань безусловно был достоин восхищения, ведь даже когда перед ним сидел Цинь Му, он сохранял спокойствие и изящность. Поездка в Фэнду разрушила его сердце Дао, и он все еще был слаб духом, но несмотря на это он все равно был на голову выше всех присутствующих. Цинь Му, Ван Мужань, Сюй Шинхуа и мастер Дао Линь Сюань попытались объяснить, как они рассчитали метеорологическое явление и насколько плотным было небо. Вокруг костра было тихо, и даже Синань молча наблюдал за происходящим. На костре жарился король карпов Красного Дракона, пока рыбий жир не начал стекать с него в огонь. Жир шипел, и аромат поднимался в воздух, разжигая их аппетит. «Министр Цинь, ты здесь, чтобы сурово их наказать? Почему ты тогда ешь? Обманывать своего правителя? Преступление? Ты?» Император Янь Фэн подошел с кувшином вина, и по его голосу можно было понять, что он пьян. Но увидев Синаня, сидящего рядом с Цинь Му, он резко развернулся, пытаясь уйти. Синань посмотрел на него и равнодушно сказал: «Император, давай поговорим, присаживайся, иначе ты больше никогда не увидишь великого ректора и свою принцессу». Император Янь Фэн, неся кувшин с вином в руках, направился к ним. Он сел возле костра и, выдавливая из себя улыбку, сказал: «Брат Синань, в прошлый раз ты слишком быстро ушел, но даже так я пролежал в кровати почти 20 дней. Я лежал 4 месяца», со спокойным выражением лица, парировал Синань. Император Янь Фэн, моргая, передал ему кувшин с вином. «Кстати, за эти несколько дней, пока мы не виделись, я пересек божественный мост и стал богом. Брат Синань еще не достиг этого». Синань взял кувшин с вином и сказал: «Я залег на дно на этаже небесных записей и пролистывал разную классику, многократно изучая модель пространственной математики великого божественного врача Циня. Совершенствоваться, чтобы стать богом, для меня не проблема, но мне потребуется еще один год». Он поднял голову, чтобы выпить вина, в то время как император Янь Фэн пристально уставился на его горло и хотел нанести удар, но он так и не нашел подходящего момента. Цинь Му и остальные были поражены, в то время как на их лбу проступил холодный пот. Синань прятался на этаже небесных записей последние пару дней, но никто этого так и не заметил. Синань поставил кувшин с вином и сказал: «Однако, Ваше Величество, для меня не важно, достиг ли ты области Бога. Даже если ты теперь Бог, тебе все равно далеко до моего уровня, не говоря уже о том, чтобы быть мне равным противником. В конце концов, ты просто ложный Бог. Твое совершенствование стало плотнее, чем раньше, но ты не продвинулся ни в своих путях, ни в навыках, ни в божественных искусствах». Позвав своих гражданских и военных чиновников, герцогов и великого генерала небесных стратегий, кто тоже в области Бога, только тогда у тебя появится шанс выстоять против меня. Однако имперскому колледжу и твоей столице придет конец. На висках императора Янь Фэна выскочили вены, но уже в следующий миг исчезли, и он улыбнулся, спросив: «О чем вы болтали, ребята?» «О небесном союзе», сказал Синань. «Они обнаружили, что небо имеет высоту в 100 тысяч километров и толщину в 1000 метров, поэтому они образовали небесный союз, планируя разгадать эту тайну и разорвать поддельное небо». Улыбнувшись, император Янь Фэн обругал их: «Дурачись, вы ведете себя как дети, которые создают себе проблемы из ничего. Я узнал об этом случае, когда Хо Шаньлин сообщил мне. При упоминании небесного союза я чуть не подпрыгнул в шоке, думая, что вы планировали свергнуть меня». Закончив говорить, он громко рассмеялся, но его смех не смог распространиться далеко. Даже наоборот, тот постоянно отражался от окружающего пространства, отчего у всех сидящих у костра начала бурлить кровь и ци. Удивившись, император Янь Фэн поспешно остановился. Он планировал использовать свой смех, чтобы приманить великого генерала небесных стратегем и всех остальных, но никак не ожидал, что даже после совершенствования в область Бога, магическая сила Синаня все равно превзойдет его так сильно, что сможет сформировать странное силовое поле, из-за которого его смех застрянет в небольшом пространстве, не давая возможности передать какой-либо звук. Его совершенствование было несравненно плотным, что один только его смех потряс Цинь Му и Лин Юйсю до такой степени, что их начало рвать кровь. Поэтому у него не осталось выбора, кроме как замолчать. Синань посмотрел на Лин Юйсю и сказал: «Император, не будь таким самоуверенным, под фонарями еще темно. Твоя принцесса, герой и заводит друзей среди молодого поколения различных сект и кланов. Она однозначно станет доминировать в этом регионе. Владыка небесного дьявольского культа, мастер Дао, высшие небеса, маленькая нефритовая столица, буддисты, все эти будущие столпы мира дружат с ней, и как только ее собственная сила окажется на пике, у тебя не останется иного выбора, кроме как уступить ей свою позицию. Ты следишь за обстановкой в мире, но не замечаешь свою собственную родную дочь. Старший брат, император Йинфэн, был безразличен. Не нужно лезть в наши отношения отца и дочери с попыткой посеять семена раздора. Лучше ответь на мой вопрос, почему тебя заинтересовал Небесный Союз? Синань покачал головой и ответил. Меня интересует не Небесный Союз, а почему небо толщиной в 1000 метров. Получается, ты здесь, чтобы прикончить меня? Спросил Циньму. Синань снова покачал головой. Поначалу я действительно хотел убить божественного врача Циня, потому что постоянно страдал от твоей руки. У меня украли сундук, захватили мою собственность, и, скажу честно, я ненавидел тебя до глубины души. Однако, когда я читал книги на этаже небесных записей, и увидел модель пространственной математики твоего божественного моста, услышал твои лекции в имперском колледже, когда ты передавал свои навыки владения меча, и даже основал секреты собрания 3 исконных духов всего за несколько дней, я внезапно для себя перехотел убивать тебя, и даже приобрел некое уважение к тебе. Его взгляд был снежно ярким, а выражение лица спокойным. Смотря прямо на Циньму, он хвалил его. Все здесь, герои, а божественные искусства, пути и навыки, основанные в эти несколько дней, превосходят наши достижения в божественных искусствах, путях и навыках за последние несколько сотен лет. Я дорожу всеми вашими талантами, поэтому я оставляю вас в живых. В будущем, мир будет очень интересным. Но когда вы подрастете, я начну на вас охоту. Это будет одна из моих важнейших целей в жизни. Выражения лиц Сюй Шэньхуа и остальных резко изменились. Между тем Ван Мужань равнодушно проговорил. Старший Синань высоко ценит себя и относится к нам как к своему имуществу, но в одной области ты не выстоишь против нас. Есть ли у старшего мужества сражаться с нами в одинаковой области совершенствования? Синань прищурился и странно взглянул. Не думаю, что это хорошая идея. Даже в одной области вы для меня не соперники. Хотя, среди находящихся здесь людей, двое все же смогли бы что-то противопоставить мне, и это божественный врач Цинь и Сюй Шэньхуа с высших небес. Кроме этой парочки, в вечном мире есть еще один человек, кто мог бы сравниться со мной в одной области, имперский наставник. Ван Мужань побледнел в лице. Имперский наставник был его главным противником, и он хотел одолеть его, чтобы отомстить за смерть своего мастера. Но после того, как Синань сказал, что только 3 человека смогут достойно сразиться с ним, он почувствовал сильное отчаяние в своем сердце. В конце концов он не входил в эту тройку. Цинь Му же, в свою очередь, чувствовал себя непринужденно. Несмотря на то, что Синань был странным и с безрассудным характером, он всегда держал свое слово, что заслуживало уважения. Если он сказал, что не нападет, значит не нападет, если, конечно, не делать ничего безрассудного и провокационного. Проще говоря, его жизнь была в безопасности. Неужели старший брат Синань действительно хочет подняться в небо и лично все посмотреть? Спросил Циньму. Дедушка Мясник однажды поднимался туда, но он очень спешил, из-за чего успел лишь одним глазком взглянуть на многочисленные построения и богов. Старший брат, твои части тела больше не вернуть, они навсегда останутся в Фэнду, а в сундуке теперь пусто. Однако в небе немало богов, поэтому ты сможешь пойти туда и собрать для себя несколько конечностей. Синань был неподвижен. Рано или поздно мне придется подняться в небо, но я пришел не за небесами, а за человеком. Небесный дьявольский культ, секта Дао, буддизм, маленькая нефритовая столица, высшие небеса и даже двор вечного мира, вы все обладаете огромной силой, и поэтому поможете мне найти этого человека. Он не дал никому возможности высказаться и продолжил. Человек, которого я хочу найти, родился в 8-м из 12 лунных месяцев, 17 лет назад. Это был первый год 60-летнего цикла, 12-го солнечного месяца, в полуночи. Со способностями каждого, особенно императорскими, найти кое-каких людей того времени не составит проблем, верно? Если все согласятся помочь мне, никому не придется умирать. Он улыбнулся и ухватил себе еще немного рыбы, макая ее в кувшин с вином и закидывая себе в рот. Выражение его лица было спокойным, когда он добавил, «В противном случае будет трудно сказать, сколько людей выживет в столице. Я не стану убивать всех тех, кто сидит здесь, но жизни остальных в имперском колледже и столице будут зависеть от вашей искренности». Холодный пот скатился по лбу императора Яньфэна, и он сказал: «Хорошо, я помогу тебе найти всех людей, родившихся в то время. После того, как это будет сделано, я хочу, чтобы ты сдержал свое слово». Синань оглянулся и слегка улыбнулся. «Кроме императора больше никто ничего не собирается делать», Циньму вздохнул и серьезно сказал. «Небесный святой культ тоже поможет старшему брату Синаню найти этого человека». Мастер Дао Линсюань кивнул, сказав: «Секта Дао к твоим услугам». Дьявольский обезьян тоже не молчал. «Хорошо». Сюйшинхуа на мгновение поколебался, прежде чем сказать: «Поскольку западные земли уже были включены в вечный мир, я могу вернуться на высшие небеса и поискать информацию, но я не обещаю, что у меня получится что-то найти». Синань хлопнул в ладоши и с улыбкой сказал: «В таком случае проблема решена. Великий владыка культа Цинь, если ты свободен, почему бы тебе не остаться со мной, чтобы поухаживать за моим телом?» Холодный покатился по лбу Циньму, и он сразу ответил: «У меня еще есть дела. Мне нужно обустроить большой бизнес. Тогда я могу пойти с тобой». Синань не возражал и продолжал улыбаться. «Ваше Величество, ты можешь идти». Глава 517. Ослепленные жадностью. Император Яньфэн разгневанно поднялся с места, его взгляд дрожал. «Отдай мне мое вино». Синань неподвижно сидел, прикрыв горлышко кувшина с вином рукой. С огромными усилиями император Яньфэн медленно протянул руку к сосуду. За половину времени горения палочки благовония ему удалось преодолеть лишь небольшую часть расстояния. Сидящие рядом с костром Циньму, Сюйшинхуа и остальные молчали, уставившись на их движение. Ладонь Синаня была невероятно устойчивой, его рука, схватившаяся за кувшин, совершенно не двигалась. Протянутая рука императора Яньфэна, в свою очередь, сильно дрожала, его 5 пальцев непрерывно вибрировали. Импульс каждого движения ударял по Циньму и остальных с невообразимой силой. Каждая вибрация его пальцев была равносильна исполнению божественного искусства. Можно было увидеть, как его концентрированная жизненная ци превращается в невероятно тонких драконов наводнения, которые извивались между венами на его руке и ладони. Под кожей мужчины, казалось, извивался и накапливал силы истинный дракон. Впрочем, его мощь не достигала своего предела, время от времени ослабевая. Император Яньфэн совершенствовал технику 9 монархических драконов, который в свое время успел обучить Циньму. Спустя некоторое время юноша освоил другой вид этой техники и передал ее Лин Юйсю, после чего она добралась и до отца девушки. Мужчина тоже обладал незаурядным талантом. Его техника 9 монархических драконов поначалу была не слишком выдающейся, но он непрерывно ее улучшал, увеличивая силу до предела, что в результате сделало ее крайне мощной. В конце концов, она стала ровней техникам 3 великих священных оснований. Заполучив технику из гнезда истинного дракона, он сумел избавиться от всех своих скрытых недостатков и сделать свои божественные сокровища сильнее, чем когда-либо раньше. Их выносливость получила признание Синаня, который считал, что они достигли области Бога. Теперь, когда он пересек божественный мост и достиг области Бога, совершенствование мужчины также значительно уплотнилось. Когда Циньму и Лин Юйсю увидели, как под его кожей пульсирует сила истинного дракона, их мозги вскипели от мыслей и осознаний. Техника 9 монархических драконов, которую Циньму передал Лин Юйсю, была неполной, так как к тому времени юноша не сумел прочитать все писания драконьей расы. Лишь когда ему помогли брат и сестра из семьи Бай, он окончательно понял оставшуюся часть текста и достиг нового уровня владения техникой. Тем не менее, вернувшись в Империю Вечного Мира, он еще не успел поделиться полученными знаниями с принцессой. Если император Яньфэн достиг такого уровня совершенствования, полагаясь на неполную версию техники 9 монархических драконов, она должна быть поистине невероятной. Скорость развития мужчины была такой высокой, будто он использовал ее полную версию. Тем не менее, даже после того, как божественное искусство истинного дракона императора Яньфэна достигло области пути, ему все равно было трудно двигаться в присутствии Синаня. Преодоление каждого сантиметра было огромной проблемой. Несмотря на то, что он ловко прятал превращение всевозможных божественных искусств, они все равно ладони Синаня, которая оставалась устойчивой, будто гора. Когда император Яньфэн наконец дотянулся к горлышку кувшина, Синань внезапно стукнул пальцами в сторону его ладони. Палец императора стукнул в ответ, сталкиваясь с пальцем противника. В следующий миг внутри кувшина послышался легкий гул, будто от их движения в сосуде поднялся легкий ветерок. Два пальца двигались в горлышке кувшина, обмениваясь бесчисленными молниеносными ударами. Хрясь! Выражение лица императора Яньфэна слегка изменилось, его средний палец был сломан. Терпя боль, он с улыбкой убрал ладонь. Медленно отступая, мужчина проговорил: «Раз уж старший брат так любит вино, я подарю ему этот кувшин». Небрежно отодвинув кувшин в сторону, Синан ответил: «Я не слишком стойкий к крепким напиткам, с меня хватит». Когда он отпустил кувшин, Хулинэ ощутила бурлящую в ней зависимость и быстро подошла к сосуду, разнюхивая вино, прежде чем радостно проговорить: «Раз уж вы не собираетесь пить, то я сделаю пару глотков». Внезапно лисичка услышала тихий ветерок внутри кувшина и заглянула внутрь. Вино кружилось в водовороте, будто в нем что-то двигалось, сражаясь. Вытягивая шею, она попыталась рассмотреть происходящее поближе, когда кто-то резко дернул ее за воротник и поднял в воздух. Оттянув ее назад, Циньму посадил лисичку возле костра. Качая головой, юноша проговорил: «Не заглядывай, это опасно. Если хочешь вина, я могу попросить Юйсю принести еще». Молодой мастер внутри кувшина. Что-то страшное, осмотревшись вокруг, тихо проговорил Циньму: «Сейчас здесь слишком много людей. Когда все разойдутся, я ткну его, и мы посмотрим, что произойдет. Зрелище определенно будет потрясающим». Едва сдерживая волнение, Хулинэ непрерывно поглядывала на кувшин. Ветер внутри него становился все громче и громче, что лишь усиливало любопытство лисички. Она продолжала вертеть головой, не в силах ждать больше. Аромат от сосуда, казалось, тоже становится все сильнее и сильнее. Император Яньфэн вернулся обратно на банкет, и к нему подошел великий генерал небесных стратегий, спрашивая: «Ваше Величество, нам стоит атаковать?» Брови императора Яньфэна слегка приподнялись. «Ты тоже ощутил?» Великий генерал небесных стратегий кивнул. «Очень сильный человек. Ваше Величество с ним сразился. Давайте я позову герцога Вэя». До того, как император успел договорить, герцог Вэй уже появился за его спиной и проговорил: «Когда Ваше Величество атаковал, старый министр почувствовал сверхъестественное движение под землей. Ваше божественное искусство стряхнуло Линилэй. Тот человек должен быть невероятно сильным, Ваше Величество». Император Яньфэн покачал головой: «Не стоит о нем беспокоиться. Это был Синань, и сейчас он не несет в себе угрозы». Тем не менее, мужчина на мгновение заколебался. Он доставит много неприятностей министру Цинь, который оказался невероятно верным подданным. Он согласился держать Синаня при себе, чтобы отвлечь его. Никогда не ожидал бы от небесного святого культа такого героизма и смелости. Мужчина несколько раз вздохнул. Владыка культа сказал, что у него есть новая идея для бизнеса. Моргая, спросила Сы Юньсин: «Мы можем разбогатеть?» Хулинэ прилипла взглядом к кувшину с вином, от сильного запаха из которого ее сердцебиение участилось. Тем не менее, услышав слово «разбогатеть», ее тело резко повернулось, прежде чем за ним подоспела голова. «Идея для бизнеса? Разбогатеть? Молодой мастер, что еще за идея?» «Во время нашего со старшим братом Синанем путешествия в Фэнду я заполучил сокровище под названием «Между жизнью и смертью». Оно может связать мир живых с Фэнду». Циньму взглянул на Синаня. Выражение человека, который всегда оставался спокойным, резко изменилось. Было очевидно, что он вспомнил пережитое унижение. Слегка улыбнувшись, Циньму проговорил: «Я собрался создать бизнес в мире живых. Огромное количество исконных духов мертвых богов и дьяволов до сих пор живут в Фэнду. Некоторые из них не успели завершить свои мирские дела, но застряли в Фэнду без возможности выбраться. Из-за этого, большинство из них готовы заплатить хорошие деньги живым, готовым сделать работу вместо них. У меня много забот и совершенно нет свободного времени, поэтому я хочу использовать это сокровище, чтобы открыть проход для практиков божественных искусств вечного мира, которые будут выполнять работу для мертвых. Это позволит им тренироваться и совершенствоваться, а некоторые умудрятся даже разбогатеть». Улыбнувшись, он неторопливо продолжил: «Боги и дьяволы из Фэнду могут даже передавать свои техники и божественные искусства практикам, выполнившим их желания, или же расплатиться с ними монетами Фэнду, позволяющими войти в царство мертвых. Что касается меня, то я собираюсь брать плату с путешественников, пользующихся между жизнью и смертью. Техники и божественные искусства богов и дьяволов». Выражения лиц людей возле костра резко изменились, Их сердца дрогнули. Они ничего не знали о монетах Фэнду, но техники и божественные искусства богов определенно зацепили их за живое. Стоило отметить, что великие небесные дьявольские рукописи были техникой, способной превратить человека в бога или дьявола, и они стали Библией небесного дьявольского культа. Меч Дао секты Дао и Махаяна Сутра Жулая также были подобными техниками, поэтому эти две секты смогли стать священными основаниями. Даже если техники и божественные искусства богов и дьяволов Фэнду уступали таковым у трех священных оснований, они все равно были невероятно мощными. С тех пор, как владыка культа Цинь разработал модель алгебры пространства и открыл всему миру секреты Сорочьего моста, секреты загадочного путеводителя и секреты божественного перехода, божественный мост перестал быть главным препятствием на пути к становлению богом, проговорил Лун Юй. Настоящим препятствием теперь является отсутствие божественных техник. По правде говоря, за последнее время в маленькую нефритовую столицу в поисках техник приходило множество старших, но то, что у нас есть, подходит максимум для области божественного моста. У нас нет искусства для следующей области. Мастер Дао Лин Сюань кивнул, добавляя, у нашей секты также нету божественной техники высшей до небесной тайны. Слова владыки культа Цинь тронули мое сердце. Главная проблема сильных практиков вечного мира заключалась в том, что после того, как был проложен ранее непроходимый путь, у них не оказалось техник для совершенствования и они не знали, куда двигаться дальше. Если бы Цинь Му использовал между жизнью и смертью, чтобы соединить два мира и предоставить им возможность овладеть техниками высших областей, то сделал бы огромное дело, определенное стоящее своих денег независимо от того, какую цену он назовет. Даже Синань был слегка заинтересован. Впрочем, вспомнив о своих страданиях Фэнду, ему оставалось лишь покинуть эту мысль. Если это молодое поколение и вправду заполучит техники области Бога, будет сложно сказать, смогу ли я отбирать их конечности. Может быть, наступит время и они рассеют мои души. Взгляд мужчины задрожал. В этот миг в нем на секунду пробудилось намерение убивать. Впрочем, будучи великим мастером, он смог быстро его подавить. Дыхание Сы Юньсин и Хулинэр утяжелилось, а глаза загорелись. В их головах возникла одна и та же мысль. Мы разбогатеем. Наше богатство будет сопоставимо с бюджетом империи. Как только мы начнем использовать между жизнью и смертью, даже император не удержится от путешествия в Фэнду. Пара пушистых ушей Хулинэр приподнялись, радостно вращаясь по сторонам. «Молодой мастер, какую плату мы будем взимать с императора?» Сы Юньсин также переполнилась волнением. Старые бессмертные из маленькой нефритовой столицы, монахи монастыря Великого Громового Удара, даосы секты Дао, все они, пухлые ягнята, которых мы вот-вот зарежем. Лица монаха Мин Синя, мастера Дао Лин Сюаня, Ван Мужаня и Лин Юйсю позеленели. До того, как они успели что-то сказать, Сы Юньсин и Хулинэр переглянулись, о чем-то вспомнив. «Молодой мастер, если мы взимаем плату с живых, почему бы нам не зарабатывать и на мертвых?» «Ослепленные жадностью, вы двое ничего не знаете о щедрости. Оставьте и другим возможность заработать», — проговорил Цинь Му, качая головой. «Деньги с мертвых будет собирать зал императоров людей. Весь доход будет принадлежать им, так что можете забыть об этом». Сы Юньсин и Хулинэр слегка разочаровались, и торчащие хвосты лисички мгновенно опустились. Впрочем, вспомнив о том, что она вот-вот разбогатеет, они тут же вернулись в прежнее положение. Вскоре, небо начало белеть, и банкет был окончен. Цинь Му подождал, пока все на горе разойдутся, прежде чем оттащил Хулинэр на приличное расстояние от кувшина с вином. После этого он вбросил внутрь сосуда камень. Камень упал в вино, но ничего так и не произошло. Хулинэр с подозрением спросила: «Молодой мастер, неужели ты ошибся?» Покачав головой, Цинь Му повернулся к стоящему неподалеку Синаню. «Старший брат Синань, этот кувшин, я его подавляю», — равнодушно ответил мужчина. «Если хочешь выпустить силу внутри него, то я запросто могу это сделать. Сколько в вашем имперском колледже гор, вроде этой, не выпускай». К тому времени, как Цинь Му успел договорить, Синань выпустил магическую силу в кувшине и засиял в странной улыбке. «Божественный врач Цинь, я тоже не забываю обид». Юноша почувствовал, как его волосы встают дыбом, и немедленно схватил Хулинэр, начиная бежать. «Нам нельзя оставаться в столице, в этот раз император определенно меня обезглавит. Бежим сейчас же». Глава 518. Допрос Синаня. Подготовленный писарем отчет о зиме 17 года 60-летнего цикла описывал осевшую на 500 метров нефритовую гору Имперского колледжа, а также алый огонь, вспыхивавший из ее пещер в радиусе 1000 километров, что было необычайно красивым зрелищем. Однако писарь не записал причину сего события, лишь использовав возвышенные, глубокомысленные слова, упоминая великого ректора Небесной Святой Академии Циня, пренебрегшего своими учениями и получившего наказание от императора в виде лишения зарплаты на последующие 2 года, а также понижения в ранге с 4 до нижнего 5. По словам людей во дворце, ранним утром того дня император был встревожен громким взрывом, после которого он поспешно отправился к его источнику, в итоге обнаруживая, что тот произошел в нефритовом драконьем озере. Бесчисленные карпы красного дракона были оглушены и плавали на поверхности воды, в то время как само озеро стало в несколько раз больше и глубже себя прошлого. Император пришел в ярость, а также, согласно сообщениям, когда он с криком отдавал приказ кого-то обезглавить, его рука была ранена. Затем император носил нож, блуждая по горе, но так и не смог найти этого человека, наткнувшись лишь на спящего целиня и сундук. Он простоял на страже рядом с ними до следующего полудня, но так и не увидел того человека и, наконец, сдался. Слухи говорят, что рано утром кто-то убежал за 1000 километров, поэтому, когда наступил полдень, проснувшемуся целиню пришлось 2 дня и 2 ночи ехать верхом на сундуке, чтобы наверстать упущенное. Ходили и другие слухи, например о том, что император отправился в военный лагерь и полчаса слонялся вокруг божественной пушки солнечного удара, прежде чем наконец беспомощно вздохнуть и сказать: его заслуги выше, чем созданные им проблемы, поэтому его преступление недостойно смерти. Я должен просто понизить его и забрать зарплату. После этого он убрал свой огромный нож и ушел. Конечно, все это были слухи, и проверить их подлинность было невозможно. К тому же писари имперского двора никогда не будут записывать вещи, не имеющие под собой никаких оснований. Более 10 дней спустя Циньму установил между жизнью и смертью в городе пограничный дракон великих руин, и по небу протянулась длинная река, связывая это место с Фэнду и на какое-то время погружая в необычайную суету и шумливость. Пограничный дракон изначально был собственностью семьи Цинь, и большинство торговых лавок в нем принадлежали небесному святому культу. Вечный мир доставлял сюда товары, чтобы продавать их великим руинам, а товары великих руин, в свою очередь, переправляли отсюда на продажу в вечный мир. После входа в великие руины этот город был первым местом, где можно было безопасно остановиться, поэтому практики божественных и боевых искусств обычно выбирали его для поселения.